Глава 59. Невеста для сына рода Вотый. Маэри стояла у окна в холле, смотрела на удаляющуюся фигуру господина Шидая и чувствовала себя оставленной без защиты. Она даже не ругала себя за такие мысли. После того, что она узнала вчера, ей не очень хотелось оставаться наедине с господином Ранхашем. Она и раньше об этом не мечтала, но теперь к нежеланию видеть Харена примешивалось еще и чувство неловкости. Темные. И почему все-таки развратница досталась ему? Лучше бы уж господину Викону. Тот бы оценил. Мысленно порадовавшись, что Харен уехал куда-то очень ранним утром, Шидай еще что-то ворчал по этому поводу, но искать его не пошел. Маяри отвернулась от окна и окинула полутемный холл взглядом. Что-то она к этому дому уже привыкать начинает. В коридоре кто-то зашуршал, и Маяри услышала дробный топоток. В очередной раз захотелось, чтобы господин Шидай вернулся. И куда его понесло в такую рань? Из-за угла выглянуло любопытное детское личико и тут же скрылось. Маяри невольно поежилась. Детей она побаивалась. Раньше никогда не имела с ними дела. А Осефса Нариши старательно избегала. Они были слишком не похожи на взрослых. Вроде бы глупые, но порой задают такие вопросы, что начинаешь подозревать их в скрытом знании. С маленькими детенышами, с неопределившимися характером и мышлением сложно было ладить. Что с ними вообще делать? «Риви, пирог будешь?» — раздался зычный голос господина Давия. «Да, деда!» — отозвался мальчик и к облегчению Маяри побежал в сторону кухни. «Деда! Надо же, как бывает!» «Маяри, а ты?» «Нет, спасибо!» — поспешно отказалась Маяри и опять развернулась к окну. Развернулась она как раз в тот момент, когда к воротам дома подъехал и остановился изящный экипаж светло-коричневого дерева, украшенный затейливыми вензелями. «Господин Дави, кто-то приехал!» — через плечо крикнула Маяри. «Богатый экипаж!» Дверца кареты распахнулась, и наружу вышел высокий, очень прямой мужчина с суховатым выражением лица. С поклоном протянув руку, он помог выбраться из экипажа женщине, закутанной в теплый плащ. И Маяри поспешила отскочить от окна, чтобы не попасться на глаза гостям. Господин Дави сам направился открывать двери. Маяри решила, что ей встречать гостей нет никакой необходимости. Точнее, ей вообще лучше на чужие глаза не попадаться. И повернулась к лестнице. Голос домоправителя настиг ее уже на середине пролета. «Госпожа Лаэзия, бесконечно рад видеть вас в нашем доме. Приношу свои глубочайшие извинения за недостаточно теплый прием. Мы не были предупреждены о вашем визите», — вкрадчиво пророкотал господин Давий. Маяри, удивленная такой церемониальной вежливости, обернулась и прислушалась. «Ох», — огорченно протянула гостья, — «но я отправляла письмо с уведомлением о своем визите. Мне следовало дождаться ответа, но прошло уже 4 дня. Я забеспокоилась. Господин Ранхаш всегда отвечал достаточно быстро». «Что вы, госпожа, не стоит извиняться. Ваш визит подобен приходу луны», — галантно отозвался Давий. «Увы, у Харена было очень много дел в последнее время. Вероятно, до писем он не успел добраться, иначе бы остался сегодня дома». «Его нет?» — огорчилась девушка. «К сожалению». До слуха Маяри донесся легкий скрип, и она, вздрогнув, вскинула голову. На верхнем пролете лестницы стоял полуголый господин Викон. Видимо, он только что проснулся и даже не удосужился накинуть рубашку, выйдя босиком и в одних штанах. Не ожидавшая его появления в таком виде девушка отшатнулась и рассеянно осмотрела крепкое, хорошо сложенное жилистое тело. Но любоваться мужской красотой она не успела. Раздался удивленный возглас, и в очередной раз вздрогнувшая Маяри нервно обернулась, сообразив, что открыла свое присутствие гостям, и замерла, столкнувшись с внимательными серебристыми глазами. Гостья оказалась чарующе прекрасной. Настолько прекрасной, что Маяри на мгновение растерялась. Невысокая, тонко изящная, с длинными серебристыми локонами и царственной осанкой. Она смотрела на Маяри с не меньшим ошеломлением. Затем на лице ее мелькнула сложная смесь неверия и даже обиды, после чего гостья постаралась взять себя в руки и приветливо улыбнуться. Улыбка вышла откровенно блеклой и расстроенной. Мужчина за ее плечом шевельнулся и воззрился на Маяри с таким негодованием, словно она совершила нечто неописуемо неприличное и оскорбила взор его госпожи. Лицо господина Давиа даже не дрогнуло, но в холле ощутимо потяжелел воздух. Майяри молча глядела на гостей, лихорадочно перебирая в голове варианты того, что следует сказать. Вряд ли господин Ранхаш будет в восторге, если ее присутствие в этом доме раскроется. Ее местоположение должно было остаться тайной. «Госпожа Майерида, если не ошибаюсь», — тихо поинтересовалась гостья, все так же блекло улыбаясь. «О, слава о ней бежит далеко и быстро. Вряд ли господин Ранхаш сам сообщил этой госпоже о своей странной гостье. Харен больше походил на того, кто тайнами не поделится, и с родной матерью». Викон, услышав голос девушки, досадливо поморщился и осторожно отступил назад, скрываясь в коридоре и подмигивая напоследок Майяри. Девушка старательно проигнорировала последнее и, улыбнувшись гостье в ответ, степенно присела, приветствуя ее. «Приношу извинения, что нарушила вашу беседу», — отозвалась Майяри. «Я была слишком погружена в свои мысли и вмешалась невольно». Острый, как кинжал, взгляд спутника прекрасной госпожи буквально пронзил ее грудь. Но Майяри посмотрела в ответ не менее остро и тяжело, на мгновение распаляя внутри негодование. «Как слуга смеет так смотреть на нее?» Оборотень не пустил веки, но лицо его продолжало дышать холодным негодованием. «Это моя вина», — гостья прерывисто вздохнула и нервно сжала пальчики. «Мне следовало дождаться ответа господина Ранхаша. Я поступила невежливо». «Что вы, госпожа Лаэзия?» — с возмущением пробасил господин Дави. «Это господин попрал нормы приличия, заставив вас ждать и беспокоиться. Уверен, он обязательно принесет свои нижайшие извинения. Но мы будем рады, если вы останетесь хотя бы ненадолго в этом доме. Господин Ранхаш посчитает меня отвратительным слугой, если я отпущу вас, не отказав должного гостеприимства. Госпожа Майяри даже может составить вам компанию. Госпожа, вы же не против?» Домоправитель перевел взгляд на Майяри. Та вежливо улыбнулась гостям. Раз место ее нахождения раскрыли, то ничего другого не остается, как сделать вид, будто бы все в порядке. Тем более, раз об услуге просит господин Давий, то можно и вспомнить манеры. Он ей сегодня на завтрак подал яичницу из 5 яиц, так что может просить, что хочет. «С удовольствием. К сожалению, мы пока не представлены. Господин Давий, не будете ли вы так добры?» «Конечно. Позвольте представить высокородную госпожу Лаэзию Бодой, невесту господина Ранхаша». «Боги, вот несчастная». Майяри с трудом сдержала свои эмоции. «А Майерида Мэй», — представилась она в ответ, не дождавшись, когда это сделает домоправитель, и с некоторым наслаждением понаблюдала за мелькнувшей на лицах гостей растерянностью. Подобную растерянность она видела много раз, когда кто-то готовился произнести ее имя впервые. «Можно просто госпожа Майяри». «Тогда я подготовлю...» Господин Дави на мгновение запнулся. «Подготовлю гостиную дубовой рощи. Госпожа Лаэзия, позвольте вашу одежду». «Благодарю. Я сам». Его оттеснил высокомерный слуга гости и с величайшей осторожностью и почтительностью начал помогать своей госпоже с разоблачением. Та выглядела смущенной, опечаленной и растерянной. Майяри даже предположила, что девушка с большим удовольствием покинула бы этот дом. Ее собственный слуга и господин Дави все решили сами. «Гварий», — негромко позвал домоправитель, и его ракочущий голос разнесся по дому, подобно волнам речного прибоя. Из темноты кухонного коридора вынырнул невысокий худой парень с росыми волосами. Майяри видела его и раньше. Он помогал на кухне, выполнял поручения господина Дави по дому, чистил дорожки в саду и вообще занимался всем, что прикажут. Всегда беззаботный и улыбающийся, сейчас он выглядел непривычно строго. Даже набросил поверх рубашки темный кафтан, застегнул его на все пуговицы и не поленился повязать шейный платок. С достоинством поклонившись высокородной гостье, оборотень молча прошел в сторону, наверное, дубовой рощи. У Майяри возникло ощущение, что она находится на представлении. И разыгрывалось это представление главным образом для спутника госпожи Лаэзии. Просто господин Дави больно уж добродушно посматривал на него. Да еще эти дубовые рощи. Майяри пока плохо знала дом, но она даже подумать не могла, что у здешних комнат могут быть какие-то названия, кроме гостиной на первом этаже или, например, спальни Харена. Несмотря на тяжелое, неприятное ощущение, словно бы ее в очередной раз поймали, в груди Майяри зашевелилось веселье. Господин Дави провел гостей в небольшую уютную гостиную с окнами, выходящими на сад. Первое, что бросилось Майяри в глаза, это большая картина на стене в тяжелой раме, на которой была изображена сумрачная дубовая роща, пронизанная яркими лучами света. Висела она как раз напротив окна, за которым царили белоснежные владения зимы. И возникало ощущение, что в комнате два окна, одно в зиму, другое в лето. Госпожа Лаэзия грациозно опустилась в кресло и мягко оправила длинные рукава серебристо-серого платья. Эти движения почему-то зацепили Майяри и выудили из памяти воспоминания о прошлом. Спина распрямилась еще сильнее, плечи развернулись и опустились, подбородок, наоборот, чуть приподнялся. На растерянность и тревогу внутри словно бы надели цепи, усмиряя их. Воцарившийся на мгновение покой перерос в царственную безмятежность и невозмутимость. Манеры, старательно вытравливаемые в течение 6 лет, будто бы никогда и не забывались. В достоинстве и чувстве собственного превосходства ты не должна уступать даже Хайнеси, прозвучал в голове ненавистный высокомерно холодный голос. На какое-то мгновение Майяри вознамерилась остаться на ногах, но вовремя вспомнила, что находится не в сумеречных горах, где господин не мог позволить себе сидеть в присутствии слуг, чтобы те не смели смотреть на него сверху вниз, и с величайшей грацией опустилась в кресло. Рукава и подол платья поправлять не пришлось. Каждая их складка казалась намеренным воплощением искусства. Дверь открылась, и внутрь вошел Гварий с подносом, на котором дымился чайник с травяным отваром. Нежно белели фарфоровыми боками чашки и блюда с фруктами и свежим печеньем. Слуга госпожи Лоэзии направился было к парню, чтобы принять поднос. Но господин Дави ненавязчиво потеснил его, явно намекая, что на своей территории чужого самоуправства не потерпит. «Угощайтесь», — пророкотал домоправитель. «Печенье совсем свежее. Специально для господина Ранхаша пекли. Очень он его уважает». Госпожа Лоэзия заинтересованно уставилась на печенье. И Майяри, пристально следящая за ней, озадачилась. Неужто этой девушке действительно нравится Харен? Странно, что он вообще способен нравиться женщинам. Хотя, может быть, она просто не знает его с этой стороны? Вдруг господин Ранхаш на самом деле очень страстный и романтичный мужчина. Просто зачем ему показывать это ей, участнице расследования, которое он ведет? Но представить Харена страстным и романтичным не получилось. Высокомерный оборотень, не получивший возможности поухаживать за госпожой, все же не сдался и, взяв чайничек, начал разливать отвар по чашкам. Рука его дрогнула, когда он наполнял чашку Майяри, и кипяток плеснул на ее новое платье восхитительно темно-зеленого цвета. «Боги!» В ужасе зажала рот руками госпожа Лоэзия и, опомнившись, подалась вперед. «Госпожа!» Растерянно и испуганно протянул оплошавший оборотень, но Майяри успела заметить его пронзительный, ничуть не виноватый взгляд. «Ваша рана!» охнул домоправитель. «Ничего страшного», — холодно отозвалась Майяри и небрежно набросила на расплывшееся по левому бедру пятно салфетку. «Господин Шида еще утром наложил обезболивающую мазь, так что я все равно ничего не чувствую. К тому же отвар, пройдя через 2 слоя юбок и панталоны, успел остыть и был лишь слегка горячеватым». «Мне так жаль», — искренне выдохнула госпожа Лоэзия. «Прошу меня простить», — смиренно присоединился к извинениям виновник происшествия. Майяри не без удовольствия отметила мелькнувшую на его лице нервозность. А ранее от ожога, которая вообще-то уже прошла, оставив после себя розовую кожицу, он, видимо, не знал. Но девушку заводила в тупик его поведение. Чего это он на нее так взъелся? «Дальше я сама». Майяри величественно одним указательным пальцем отослала косорукого мужчину, у него аж скулы побелели. И сама подняла чайничек. «Не будем мешать беседе». Дави чинно поклонился и вместе с Гварием удалился. А вот слуга госпожи Лоэзии даже не подумал покинуть гостиную. И стуканом замер за ее креслом. «С вами точно все хорошо?» Глаза Лоэзии сияли искренним испугом. «Не стоит переживать, госпожа, о столь незначительном происшествии», — вежливо улыбнулась Майяри, поднимая свою чашку. «Позвольте уточнить, вы из Сонариша?» Просто ранее я слышала только про господина Илдая Бодая». «О, нет», — все еще обеспокоенно отозвалась Луэзия. «Моя семья живет в Жанидее. Я приехала в гости к дяде. И как вам Снариш?» «Здесь...» — девушка запнулась. «Здесь шумнее, чем я ожидала. Снариш — крупный торговый город с военным гарнизоном и школой магии. Военные ученики всегда ведут себя слишком шумно», — согласилась с ней Майяри. «Но в последнее время здесь было очень шумно». Гостья опустила глаза и взяла чашку. Казалось, она просто хотела занять руки. «И все говорят о... вас. Прошу прощения, госпожа Майяри, за бестактность, но я так много слышала о вас, что никак не ожидала увидеть вас здесь. Или ожидала, но боялась этого». Майяри вспомнила, что целых 4 дня провела в одной комнате с Хареном. В общежитии на территории школы магии среди юных умов, которые не только могли разнести столь животрепещущие подробности по всему городу, но и приукрасить их некоторыми деталями. Похоже, она начинает доставлять Харену проблемы, даже не прикладывая к этому усилий. «Я тоже слышала о себе многое, ранее мне даже неизвестное», — скупо улыбнулась Майяри, прижимаясь губами к краю чашки. «И тоже никогда бы не подумала, что мне придется оказаться в этом доме. Госпожа Луэзия, почему ваш слуга позволяет себе так смотреть на меня?» Девушка в упор посмотрела на неприязненно раздувающего ноздри оборотня. «Неужели ваша семья терпит настолько плохо воспитанных слуг?» Плечи Луэзии закаменели. «Прошу прощения, госпожа Майяри». Из голоса девушки исчезли растерянность и вина, и появилась прохлада. «Но я не думаю, что вы имеете право вести беседу в таком тоне». Майяри чуть удивленно приподняла брови, осознав, что задела девушку. Хотя задеть намеревалась напыщенного мужчину, указав ему, что он роняет честь семьи, которой служит. «О вас говорят... многое». Голос Луэзии предательски дрогнул. «О вас? И о Харене. Мне, как его невесте, неприятны эти слухи. Еще более мне неприятно, что я вижу их подтверждение. Мариша выражает то, что я не могу позволить себе, мою боль и унижение. Вам стоит оставить свое высокомерие». Майяри медленно опустила чашку на стол. Она даже почувствовала себя виноватой. Но в то же время ей хотелось рассмеяться. Она и Харен, да помилуют боги! «Госпожа Луэзия», — вкрадчиво пропела девушка, слегка приподнимая губы в улыбке. «Хоть я и не высокородная госпожа, но все же знаю, что слушать, а тем более верить сплетням, одно из самых недостойных занятий, до которого может опуститься девушка вашего происхождения». Скулы гостей ярко вспыхнули, а губы Мариши сжались еще плотнее. Майяри бы даже пожалела их, но она предпочитала весьма сурово выводить из заблуждений. Так, чтобы обманувшийся испытал одновременно стыд за свою доверчивость и громадное облегчение за то, что всего лишь обманулся. «Но вы не только впустили в свои уши сплетни, вы еще и посмели обвинить меня в них, даже не убедившись в моей предполагаемой вине», — продолжила Майяри. «В вашей семье плохо воспитывают не только слуг». В этот раз лицо вспыхнуло и у Мариша от ярости. Луэзия, не привыкшая к столь неприкрытой прямоте, растерянно хлопала глазами, пытаясь подобрать достойный ответ. «Позвольте предположить, о чем именно вы подумали. О том, что я пытаюсь занять ваше место? Признаюсь откровенно, мне сложно представить господина Ранхаша хоть с какой-то женщиной. Рядом с собой я его не вижу вообще. Не понимаю, что вы в нем нашли». «Вы жили вместе с ним», — холодно напомнила Луэзия. «И сейчас живете в его доме». «Да, мы были вынуждены делить с ним некоторое время одну территорию», — честно призналась Майяри. «Причин этого вам знать не нужно. Но могу заверить, что ничего предосудительного между нами не произошло». «Мне остается только поверить вам», — с трудом произнесла гостья. «Вам придется поверить», — заявила Майяри. «Вы, кажется, совершенно забыли, что в этом доме живет не только господин Ранхаш». Расстроенная и оскорбленная ее тоном девушка лишь прикрыла глаза и поджала губы. «Да, я действительно стала невестой сына рода Вотой». Услышав это, Луэзия мгновенно распахнула глаза и с ужасом уставилась на Майяри. Та усмехнулась. «Но мой жених не Харен, госпожа Луэзия. Мой жених Викон. Насладившись ошеломленными лицами гостей, Маяри в полной тишине подняла чашку и, пригубив отвар, продолжила. «Разве стала бы я называть своего жениха господином?» Неожиданно для нее щеки Луэзии болезненно вспыхнули, и она, опустив глаза, вцепилась пальцами в свое платье. «Вместе с предложением я получила защиту и заботу рода Вотой. И когда они мне понадобились, Харен пришел на помощь. Он очень ответственно относится к семейному долгу. Увы, но в тот момент Викон не мог позаботиться обо мне. Да и Харен не позволил бы ему. У моего жениха...» Маяри мягко тепло улыбнулась. «Не самая блестящая репутация, и господин Ранхаш не мог позволить этой репутации коснуться меня. Он не очень верит в серьезность намерений Викона. Как все же плохо он его знает». «Я приношу свои извинения», — порывисто выдохнула Луэзи. «Я не слышала ни о чем подобном». «Правда?» — искренне изумилась Маяри. «Слухи о нашей помолвке взбудоражили весь город». «Госпожа Луэзия, мне кажется, что тот, кто осквернял ваш слух этими недостойными сплетнями, умышленно умолчал о самом главном». Краска с щек залила все лицо, и Луэзия крепко зажмурилась. В этот момент раздался громкий стук, и в гостиную тут же вошел сияющий широкой улыбкой Викон. В этот раз он был одет, и одет с особой тщательностью и аккуратностью. «Моя дорогая невестка, как я рад вас видеть!» Пропел оборотень и отвесил легкий поклон красной девушке. Как бы ни был ошеломлен и смущен Мариш, но столь фамильярное обращение заставило его разгневанно посмотреть на самого беспутного представителя рода Вотой. «Я слышал, что вы в Санарише, но не осмелился нанести вам визит, так как вас сопровождает госпожа Диэна. А мы с ней последний раз не очень хорошо пообщались». Викон подошел к столику, делая вид, что не замечает, как напряженный Мариш приблизился к своей госпоже. Он словно готовился выхватить ее из-под носа ухмыляющегося волка. Маяри заинтересованно переводила взгляд с гостей на Викона и обратно. «Интересно, кто это Диэна?» «Ей стоит недовольно нахмурить брови». Викон опять отвесил госпоже Луэзии поклон. Серые волосы свесились вперед, оттеняя насмешливые янтарно-желтые глаза, и невеста брата раздраженно свела брови, недовольная таким пристальным вниманием. Казалось, она даже захотела опасливо вжаться в спинку кресла. Вдоволь насладившись недовольством гостьи, Викон развернулся к Маяри и улыбнулся уже ей. «Доброе утро, моя прелесть!» — вкрадчиво прошептал он, склоняясь к ней и опираясь на подлокотник ее кресла. «Хорошо спала? Я снился тебе?» Маяри неожиданно для мужчины ответила теплой, чуть игривой улыбкой и, едва слышно, самую малость смущенно ответила. «Увы, я опять не видела снов. И тебя не видела. Я не видела тебя целые сутки, Викон». Мужчина замер, пораженно смотря на мягкое сияющее лицо девушки, а затем порывисто опустился перед ней на колени и прямо на глазах у гостей обнял ее ноги. «Неужели ты меня простила?» Щека его прижалась к бедру Маяри, а сам мужчина шаловливо посмотрел на нее. Но девушка отреагировала на его вольное поведение спокойно. Протянув руку, она погладила оборотня по мягким волосам и тихо ответила. «Я все еще немного злюсь, но уже не сильно. Викон, пожалуйста, не обижай меня больше». «О, я больше никогда не посмею!» Мужчина прямо через платье прижался губами к ее коленке. «Можешь наказать меня так, как тебе будет угодно». Маяри из-под ресниц бросила взгляд на гостей, чтобы убедиться, что представление возымело нужный эффект. И слегка удивилась, увидев, что госпожа Луэзия смотрит, широко распахнув глаза и раскрыв рот. Никакого смущения, только жадное внимание и что-то еще, чего Маяри не смогла понять. «Госпожа, нам уже пора», — торопливо затараторил Мариш, которого представление, а пуще того осознание, что это видит его неприкосновенная госпожа, привело в невероятное смущение. «Ваш дядя ждет вас к обеду». «Ах, да». Гостья поспешно отвела глаза и закусила губу. «Благодарю вас за гостеприимство, госпожа Маяри. Еще раз искренне прошу меня простить. Я вела себя недостойно». Викон вскинул было удивленно брови, но госпожа Луэзия поднялась, и он тоже встал на ноги и галантно протянул руку. «Я провожу вас». «Майяри, думаю, тебе стоит остаться здесь. Ты ведь все еще болеешь. Отдохни». Мариш уставился на протянутую руку, как на ядовитую змею. Но Луэзии, как воспитанной девушке, пришлось принять помощь. «Доброго вам дня, госпожа», — напоследок сказала девушка и вместе с Виконом и Маришем покинула гостиную. Майяри облегченно перевела дыхание и откинулась на спинку. «Темные. Похоже, вечером предстоит серьезный разговор с Хореном на тему того, что все в городе уже знают о том, где она изволит жить».